Глава 37. Воспоминания. Через пару дней мы вернулись на родину. Никто из нас не жалел о случившемся. Все произошло так, словно с самого начала и было запланировано. Хотя это был самый внезапный и безрассудный поступок в моей жизни. Наверное, я никогда не относилась к браку с должной ли серьезностью. В глубине души я все равно знала, что выйду замуж и сделаю это в раннем возрасте. Если бы это не был Денис, то был бы Марк. Если бы не Марк, то кто-то еще. Дело в том, что такое развитие событий, выйти замуж, было вдолблено в мою голову как единственный возможный вариант жизни, при котором я не буду символом позора для своей семьи и вечной мишенью для вопросов окружающих. Да, в глубине души я понимала, что можно жить по-другому, но страх пойти против общества пугал меня гораздо сильнее. Поэтому я бы все равно вышла замуж. Просто для того, чтобы от меня отстало окружение. Что касается моего реального отношения к браку, то оно было ближе к политике Холли Галайтли, главной героини известного фильма «Завтрак у Тиффани», которая ответила на предложение о замужестве. Конечно, мы поженимся. Я никогда не была замужем. Мне всегда было искренне интересно пробовать все новое, в том числе брак. Нужно было принять решение, в каком из городов мы будем жить. Марк сказал, что он может перевестись в филиал компании, в которой он работает, находящийся в моем городе. Но я возразила. Я решила переехать к нему. Мысль о том, что в своем небольшом городе я могу наткнуться на Дениса, была для меня невыносима. Я бы просто сгорела со стыда при этой встрече. Поэтому я перевелась в университет в город, где проживал Марк, и начала свою жизнь заново. Моя семья встретила Марка более чем прохладно. Да, он, в отличие от Дениса, был идеальной кандидатурой на роль моего мужа. Но поскольку я не успела, а точнее не захотела согласовать эту кандидатуру, он подвергся не самому радужному приему. Конечно, никто из моей семьи не ожидал, что я сбегу, и тем более отправлюсь в Европу, и тем более там выйду замуж за совершенно незнакомого им человека. Это просто не помещалось у них в голове. Дело в том, что они уже морально подготовились к Денису и его багажу и не могли мне простить моей легкомысленности и смены планов. Мать с детства привыкла говорить мне о том, что я чувствую. Для этого ей совершенно не нужно было прислушиваться ко мне. Она просто передавала свои эмоции и говорила, что они мои. В такие моменты я всегда искренне пребывала в недоумении. Так, например, когда я училась правописанию в начальной школе и делала домашнее задание, мама сидела рядом и наблюдала за мной. Когда я приступила к написанию заглавной буквы «Е» в своей тонкой тетрадке, она произнесла: «Терпеть не могу писать заглавную «Е». Она такая противная, да?» Это был не вопрос. Это была констатация факта чувств, которые я обязана испытывать. Но мне нравилась буква «Е» и нравилось ее писать. На мой взгляд, она была необычной. Позже, когда я уже переехала от родителей и жила в городе, мама каждые выходные ждала меня в гости. Я не любила туда приезжать, но делала это из чувства долга и зависимости от родителей. В очередные выходные должна была состояться свадьба моих знакомых. Я была так счастлива впервые в жизни пойти на это мероприятие. Дело в том, что меня никто и никогда не приглашал на свадьбы. Я часто видела их со стороны, но никогда не была непосредственной участницей. Мне было жутко интересно, как это все происходит. И я с энтузиазмом готовилась к этому событию. Когда я сообщила маме, что не приеду на выходные по этой причине, она сказала: «Ты что, действительно хочешь туда идти?» В ее голосе было столько удивления. «Лучше бы к нам приехала». В этот момент я поняла, что она и близко не представляет, что я чувствую. Примерно раз в месяц мы с Марком приезжали в мой родной город и навещали моих родных и друзей. Друзья были удивлены наличию нового мужчины в моей жизни, но быстро приняли его. Марк был компанейским и, казалось, легко вписывался в любое общество. Он быстро находил общий язык с самыми разными людьми, в отличие от меня. В этом была огромная разница между нами. Я активно пользовалась этой его чертой характера И везде, где можно было делегировать общение, с удовольствием делала это. Как я уже говорила, только моя семья не сразу приняла Марка. Однако очень скоро они привыкли к нему и даже полюбили. Он стал гораздо более главным гостем в доме моих родителей, чем я. Во время наших визитов на столе стояли блюда, которые любил Марк. Никто и никогда не задумывался о том, чтобы приготовить что-то из любимых мной блюд. Все вокруг было для Марка. Когда мы показывали наши свадебные фотографии, родственники подчеркнуто говорили о том, что мы красивая пара, и особенно красив Марк. Очень приятно слышать любой невесте, не правда ли? Не знаю, с чем это было связано. Возможно, они так пытались покрепче удержать его возле меня. Согласна, метод очень странный. Зачем, должно быть, спросите вы? Или вам уже все ясно? Я все-таки поясню. Он был хорошим мужчиной во всех смыслах этого слова. На него можно было положиться, в том числе и в финансовом плане тоже. И снова да здравствуют нефтяные компании. Наверное, родители боялись старости, а вместе с ней бедности и беспомощности. А тут был Марк, который мог их обеспечить помощью, в том числе финансовой. Мне было жутко противно осознавать все это. И поэтому я старалась не думать об этом.